Глава 18. Маятник в небе. Буря закончилась. Улицы в окрестностях разрушенной скоростной дороги были еще безлюднее, чем обычно бывает в ночном городе. Будто случайные прохожие чувствовали тоску и предпочитали обойти это место стороной. Камелли так хорошо их понимала. Воздух был неподвижен. Но стоило лишь скользнуть под реальность основного пространства, и тут же возникало ощущение, будто неосязаемый ветер бросает в лицо облака сверкающих осколков. При каждом вдохе они вонзались в легкие. Ей чудилось, словно она оказалась внутри одной из пророческих бутылочек Йолтаул, в такой, где плавают частички золота. Бутылочку кто-то с силой встряхнул. В маслянистой жидкости хлопья медленно оседают на дно. Камелли продиралась сквозь тяжелую призрачную пелену. Психотронная буря пронеслась, и опасность миновала. Чужие глаза закрылись, изможденные напрасным усилием. Выискивающие мысли кораблей, которые пытались проникнуть в колодец планетарной тишины и вызвали этот ураган, отступили. Несмотря на это, пройдет еще много времени, прежде чем протонация осядет, и в ней снова можно будет искать информацию обычным глейваринским способом. Если Камелли хочет сама вести свое расследование, ей придется выбрать другие способы. Она пришла на место крушения. Эта область была закрыта силовым полем, которое установила земная полиция для охраны от воров металла. Хорошая мера предосторожности, однако не учитывающая особенности глейваринских методов. Камелли разблокировала замки, отключила поле и сигнализацию. На пепелище целый день работали бригады чистильщиков, но все окрестности были завалены обломками. Под обрушившейся дорогой громоздились почерневшие трупы потерпевших крушение товарных поездов, будто гигантская куча плавника у водоема, будто крепость с обрубленными башнями. Над ними возвышался вширь раскинутый подъемный кран. Он был выше колонн скоростной дороги. Именно это было нужно Камелле. Наивысшая точка в эпицентре. Мост к небу. Она вскочила на прочное крестообразное основание, от которого поднималась башня из стальных балок. Глейвари начала взбираться по встроенной металлической лестнице. Преодолев 200 метров в высоту, она миновала стрелу крана и продолжила подниматься на самый верх, туда, где балки сходятся и образуют воображаемое острие башни. Затем села верхом на траверс, вдохнула и стянула с запястья серебристый холод. Камелли чувствовала крепкие звенья его тела. Когда она сжимала их в руке, они скользили меж ладоней и обвивали руки. Серебристый холод жаждет воспоминаний и мыслей. Это его естество. Надо их обеспечить, если она хочет задать ему направление. Камелли пробиралась сквозь разодранную протонацию и в клочках образов искала для него следы фамальхиванина, как мать выбирает ребенку лучшие куски. Их можно отыскать только здесь, в месте, где Ашат с фамальхивы точно присутствовал физически. Когда отпечатков было достаточно, Глейвари взяла серебристый холод в левую руку, а правой схватила его прямо за зевом, подняла над головой и принялась медленно раскручивать. Она крутила все сильнее. Наконец, зев отделился и начал удаляться от нее. Сохранялась лишь невидимая связь. Камелли осторожно отпустила следующее звено, словно бусину четок. Она раскручивала серебристый холод над головой, как это делали древние охотники тут, на земле, с веревкой, когда ловили животных петлей. Звено за звеном покидало ее пальцы. Она чувствовала тягу и центробежную силу, сбалансированную левитацией. Серебристый холод размотался, словно внушительно длинная лента, замедлил свое движение и с эфемерной легкостью поплыл по ночному небу, как веревка по воде. Капельки серебра отдалялись от нее, но все еще оставались единой цепью. Они прочесывали бурную атмосферу вне мира чувств. Когда дошло до последнего звена, зев уже был милях в четырех от Камелли, исчезнув из виду. Теперь она управляла своим оружием лишь неприметными движениями пальцев. Глейвари дала ему последний импульс, и серебристый холод оторвался от нее. Величественно и неспешно он плывет по своей орбите. В ночном небе невидящего города он описывает призрачный круг. Круги будут увеличиваться. Спираль развернется до самого моря. Миниатюрные осколки особой, неатомной материи, из которой сплетен серебристый холод, окунутся в рой наноскопических камер, которые у землян повсюду. Встанут на пути у такси в воздушных коридорах, опустятся к самым крышам домов и пройдут сквозь стены и стекло. Они обыщут целый город, ее тайная цепь, охотничья сеть, глаза и уши. Впервые она увидела серебристый холод несколько лет назад в Тюремюнд, летучий змей, вынырнувший из тьмы и бросившийся на выбранную добычу. Тогда жертвой была девушка, которая пыталась передать Виокерасу противоядие от пятерки. Но у Кэмюэля была другая цель. Серебристый холод найдет для нее Фомальхиванина. Она спустила собак, теперь нужно было исчезнуть. Быстрыми прыжками в несколько метров она спускалась по сквозным балкам башни. Ветер свистел в ушах и выбивал дыхание, но она не издала ни звука. Ее ноги опустились на основание крана. Кэмюэля инстинктивно сжалась. В следующий миг она упала на живот, перекатившись, скользнула на землю и скрылась в темноте. Она отчетливо чувствовала. Кто-то здесь рыщет. Гливари заглянула в протонацию. Психотронные вихри понижали ее шансы на пару процентов, но, наконец, она смогла обнаружить незваного гостя. Это был мужчина, землянин. Он стоял далеко от нее за грудой обломков. И хотя он ее не видел, она явно привлекла его внимание. Кэмюэля воспользовалась моментом, пока не находилась в его поле зрения, и перебежала пространство, залитое светом с ближайших улиц. Затем спряталась в тени и, крадучись, начала обходить горы металла и оплавившегося композита. Она окажется за его спиной и проскользнет в одну из улиц. В этот момент она услышала его энергичные шаги. Он обходил кучу с другой стороны. Вор? Для этого он вел себя не слишком осторожно. Кэмюэля затаила дыхание и осталась в тени. Вошла в состояние невидимости. Он остановился в 20 шагах от нее. Поднял руки на уровень глаз и свесил к земле кристалл, подвешенный на нити. При этом вел себя так, будто это самое обычное дело в мире. Кэмюэле на мгновение, мимолетно, невольно, пришло в голову, что в руках этого человека аргенит. Настолько компетентно вел себя мужчина. Но на его нити раскачивался обычный камень. Обыкновенный, полудрагоценный камень, возможно, халцедон. Если этот смехотворный сидерический маятник вручил ему не сама Йолтау, то это явно был улов из некоего подобного магазина с эзотерическими сокровищами. Кэмюэля закатила глаза. Так этот парень — лозоходец, Рё Акютликс. Он тоже ищет следы Фомальхиванина? Может, лучше бы это был вор? Землянин сосредоточенно глядел на свое парапсихологическое устройство. Кэмюэля как раз подумала, что стоит поторопиться и перебежать в другое место, когда маятник вдруг шевельнулся. Убогий камешек затрясся, будто у него была собственная воля. Начал описывать круги, которые тут же растянулись в эллипсы. В конце концов, маятник закачался туда-сюда неотвратимо. Он указывал в ее сторону, как направленный палец. Кэмюэля сжалась. Ей пришло в голову с помощью телекинеза отклонить камень в другую сторону, но раз этот человек способен на такое... Неприкрытое вмешательство он может заметить. Гливари вжалась как можно глубже в тень. Она еще пыталась спрятаться, однако землянин шагал прямо к ней. Гливаринская невидимость в привычном понимании вовсе и не невидимость. Это способ отвести от себя внимание, перенести его на второстепенные мелочи, так что хоть глаза прохожего и уловят волнующее изображение, мозг оценит его как несущественное. Если возле человека, которого собираются обмануть, стоял бы заговорщик, который постоянно повторял бы ему соответствующие слова, иллюзия бы разрушилась. Землянину дорогу указывал его камень, и указывал ее точно. Камелли чувствовала, как лозоходец продирается сквозь завесу обмана, которую она создала на его пути, как он фокусирует на ней взгляд и внимание. Камелли оценивала шансы. Убить его сейчас же, броситься бежать, заговорить с ним. Не успела она решить, он уже был в 3 метрах от нее, остановился. Маятник в его руке свистел, как качель. Эрио Кютлекс, неужели он совсем не боится? Он выглядел оживленным и энергичным, но молодым его не назовешь. Столько наивности она не ожидала. Но тут же она поняла, что он об опасности даже не думает. Он пришел сюда легально. На исследование в выходные дни у него есть регулярное разрешение от земных учреждений. У полиции он получил ключ, которым разблокировал поле. Он не знает, что она тем временем сняла этот барьер полностью и предполагает, что находится в закрытом пространстве, куда кроме него никто не попадет. Землянин видит аномалию, чувствует что-то странное, и ему даже не приходит в голову, что кто-то может здесь прятаться. Камилла беспомощно покачала головой и встала на ноги. «Приветствую, коллега», — прогудела она ему. Помахала рукой и прошла мимо. Внушение может весомо сбить с толку. Лозоходец стоял и смотрел на нее, не веря своим глазам. Камелли вызывала в нем чувство, что это совершенно нормально, что они друг друга откуда-то знают, и что ее присутствие объяснимо и находится в границах возможного. При этом она следила за направлением его мыслей. Кого он в ней признает, ту личность она и позаимствует. «Пэсэ?» «Не ожидал, что ты придешь», — ошеломленно сказал он в тот же миг. «Пришлось, Эд. Хотела увидеть собственными глазами». Камелли уже вытащила из протонации и его имя, а тем, с какой естественностью она его использовала, подтвердила свою фальшивую личность, хотя и стояла на всякий случай спиной к нему, чтобы Эдгар Хеллесси не видел ее лица. «Но это небезопасно. Моя госпожа не знает, что я на земле. Улетаю утром, но ты забудь об этом. Я свяжусь с тобой. Потом». Мгновенный обмен, лишь несколько фраз, прошептанных через плечо, но она выбрала их верно. Землянин провел ладонью по лицу, все еще удивленный, но больше ни о чем не спрашивал и не пытался ее преследовать, когда она снова скользнула в тень. «Паэсия» — само по себе обычное имя. В эссенской диаспоре Солнечной системы могли быть сотни женщин, которых так зовут. Риа Кютлекс. Да только вся эта комбинация его мнимых связей с некой эссенкой казалась ей совершенно неправдоподобной. И неуместной, как минимум, потому что Эд совершенно проигнорировал правила эссенской вежливости. Да и не знал их. Явно не ожидал, что эта Паюсия могла бы от него соблюдения этикета требовать. Это было странно, однако он не засомневался. И этого достаточно. Она дала ему настолько серьезную тему для размышления, что он так и остался стоять, погруженный в воспоминания, вместо того, чтобы дальше ее преследовать среди развалин. Камелли не стала ждать, пока он разберется. Она радовалась, что так легко отделалась, и как только исчезла из его поля зрения, хотела сбежать прочь по кратчайшему пути. Однако осторожность настолько вошла в привычку, что она никогда бы не бросилась вот так через освещенное пространство. Глеевари продолжала держаться в полосе теней у подножия горы обломков. Перебегала по сломанным траверсам, а если была возможность, то перепрыгивала по сгоревшим плитам композита, будто по ледяным глыбам. Пепелище было истоптано ногами всех тех людей, которые набежали сюда днем. Но тут и там все равно оставались нетронутые наносы мелкого пепла, которых лучше было избегать. Коротенькие импульсы левитации помогали ей, так что двигалась она совершенно бесшумно и одновременно маскировала свои передвижения, насколько позволяло состояние протонации. При этом она не переставала по привычке следить за психосферой. Вдруг она почувствовала в ней колебание, неприметный всплеск. Камелли остановилась. «Куда там? Это еще не все. Тут есть кто-то третий». Камелли слушала. Она чувствовала осторожные шаги, будто ночной зверь прячется под листвой. Это уже было похоже на стиль Глейварина. конкретно эссенского Глейварина. Должно быть, он тут уже давно. Сейчас ему надоело тихо осматриваться, и он начал активно исследовать. Кэмили различала образ вихря, раскрученного лассо, с которым он пришел и сквозь который просеивал информацию. Серебряная капля, описывающая круги в ночной темноте. Очевидно, он уловил отголосок того, как она забрасывала серебристый холод, и хочет выяснить, что это было. Кажется, у специалистов по психотронной добыче информации сегодня ночь страха. Сама бы Камиля от участия отказалась, но боялась, что и без регистрации ей уже выдали билет. Глейварин маскировался. Она не знала, где именно он сейчас передвигается. Понадеялась, что это может быть все-таки та самая гипотетическая поэзия, которая приехала посмотреть, во что Эдгар Хеллесси не верил, но на что в глубине души уповал. Потом эти двое пошли бы пить кофе, а Камиля домой. И хотя пока что у нее все получалось, едва ли ей будет так вести и дальше. Эссианин быстро приближался к ней. Какая там поэзия? Это был мужчина. Камиля слышала его шаги и дыхание. Он использовал невидимость, но на остальные предосторожности наплевал. На пепле перед глазами Камиля появилась тропинка следов, обогнула мыс пустых контейнеров, пересекла залив сломанных стоек, минула ее укрытие и устремилась точно в том направлении, откуда Камиля пришла. Этот Глейварин уже ничего не ищет, не оглядывается по сторонам, идет наверняка, круги, образ серебристого холода, тщательно перекрытый образом качающегося сидерического маятника. Он уверен, что порыв, который привлек его сюда, был вызван лозоходцем. Эд Хеллесси все еще стоял посреди открытого пространства, словно учебная мишень для косоглазого снайпера, и искал. Маятник качался в его руках, как сумасшедший, и будто не хватало того, что сам по себе Хеллесси наивный до жути, так он теперь еще думал, что грози ему опасность, Паэсуё бы его предупредила. Значит, Паэсуё Глейвари. Камиля чувствовала, как Эссианин медленными крадущимися шагами обходит землянина, чтобы подойти со спины. Идеальная ситуация. Эти двое тут пока развлекаются, она может тем временем сбежать. Когда позже Глейварин будет стоять над свежесотворенным трупом, возможно, он заметит ее психотронные следы, но они приведут его к Паэсуё. Глейвари усмехнулась. «Идеальная. Для кого как». К сожалению, она слишком хорошо знала свой дурацкий характер. Она неслышно поднялась и пошла по следам Эссианина. Глейварин уже приступил к работе. Он стоял за спиной Хеллесси и пытался пробиться в его мысль. Очевидно, он как раз затронул центр равновесия, потому что землянин пошатнулся. Затем тяжело упал на колени, а сидерический маятник выскользнул из его пальцев, а Глейварин сзади подступил к Хеллесси почти вплотную. Сейчас он положит руки ему на затылок и вытащит из него все. Глядя в их направлении, Камиля вдруг заметила Эссианина, его темный силуэт, очертания плеч и ушей, поднимающихся словно крылья летучей мыши, и руки, протянутые будто при благословении или атаке зомби. Глейвари почувствовала, как из его пальцев бьют ключом мощные потоки силы. Глейварин был уверен, что обнаружил источник всех психотронных сбоев и об основах безопасности уже не беспокоился. Он был на виду, будто под увеличительным стеклом. Ненависть. Обжигающее чувство унижения. Поскольку кто-то имел дерзость встать на пути избранных орудий ее имминенции досточтимейшей. И жажда мести. Буря задела его брата, и он с тех пор непрестанно искал виновника, вместо того, чтобы допустить, что силы кораблей слепы, и что в несчастье виноваты также высокомерие и легкомысленность, с которыми он и его брат оставались в эпицентре даже после того, как все началось. Он желал выместить злость и делал это. Эдгар Хеллесси лежал распростертый на земле. Глейварин опустошал его мозг и вырывал из него информацию с сокрушительной силой, словно лом, рассекающий кусок масла. Человек был совершенно беззащитен. Он не знал, как действовать. не мог утаить ничего. Ничего. И Глееварин явно понял это в первую же секунду. Хватило одной минуты, чтобы отмести слабые попытки защитить себя и получить от него абсолютно все, что ему хотелось, и то, чего он получить не ожидал — информацию, прогнозы, планы, имена. Глееварин высасывал все это, будто ласка, куриное яйцо, и сохранял в памяти. Камиль наблюдала за этим смерчем. Мимо ее ушей просвистел, будто град во время летней грозы, поток незначительной информации и чужих судеб, далеких и абсолютно безразличных. «Юлтаул». Это слово задребезжало в ее мысли. Кучка знакомых знаков, которая привлекла внимание, проблеск в серости. «Юлтаул». Этот мужчина знаком с Юлтаул, Риакютликс. Он наверняка был в ее магазине. Возможно, там и приобрел свой камень. И явно говорил с ней не один раз, если помнит ее, как и ту неизвестную Паэсию. Камиль занервничала. Это может ничего не значить. Сеть невинных отношений и случайных событий. Но что сделает Майя Вёня, когда получит список имен? Какой заговор она обнаружит? Глееварь сжала зубы. Если церковь станет проверять Юлтаул, то наткнется и на нее. Нет, она не может позволить этому Глееварину уйти. Кэмилли осмотрелась. Ее сердце колотилось, а страх сжимал горло, но она знала, что должна действовать. Она должна это сделать, довести до конца, прямо сейчас, пока не о чем жалеть. Лучше его оглушить. Глееваринским способом вмешаться уже позже, чтобы нельзя было узнать. Сделать так, чтобы он ничего не помнил, и надеяться, что провал спишут на сотрясение мозга. Глееварин стоял у кучи обломков метров 10 в высоту. Конечно, она не собиралась красться к нему с дубиной в руке. Камиль использует телекинез. В этой куче наверняка найдется подходящая штука, которая сможет отвалиться и полететь в правильном направлении, чтобы произошел несчастный случай. С ворами металла часто происходит такое. На кладбищах автомобилей что-то падает на голову. Мгновенное исследование показало ей отломанную часть оси поезда, не настолько тяжелую, чтобы его убить. Камиль сделала несколько шагов в сторону и искала позицию поудобнее, с которой проще регулировать траекторию. Она не хотела задеть Хелеси. Нужно подождать, пока Глееварин от него отойдет. Однако тот уходить не собирался. Эд Хелеси пытался встать, но Асян лишь поднял руки выше, затем взмахнул рукой, и землянин со стоном упал обратно на спину. Камиль видела, как Глееварин склоняется к нему, и заметила новую волну атаки. Почему? Это не имело никакого смысла. Ведь Глееварин все получил, чего еще он хочет. Было бы разумно поскорее закончить. Но тут же Камиль поняла, что его не интересует разумный подход. Не сейчас. Теперь она отчетливо видела его, фигуру в маскировочном черном. Он широко расставил ноги, руки скрестил на груди. Видела, как он прочесывает мозг землянина, как находит чувствительные точки, кнопки запуска боли. До нее вдруг донесся его смех. А потом он надавил на них. Глееваринская мысль способна на это. Найти место. Приложить долото. Ударить. Веселье начинается. Камиль передернула. Она читала мысль Глееварина, которая простиралась перед ней, будто шведский стол. Такой идеальный и неосложненный образ мира. Четко определенные категории. Простые выводы, не поддающиеся сомнению истины, подсознательные реакции, черное и белое, уверенность без сомнений, озарение. Он был мечом Акютликса, стражем чистоты, послом веры, врагом всех безбожников и неполноценных рас. Верил, что землянину оказывает услугу, указывая, где его место, и что служит Богу и церкви настолько хорошо, насколько возможно, потому что дает варварам прочувствовать пекло недовольства Акютликса. Ментальные удары накаляли воздух, Камиль чувствовала, как Эд Хеллесси задыхается, как борется и пытается не стонать вслух. Но в этот момент боль пересекла все границы, и в тишине раздался его сдавленный крик. Первый. Эхо и предзнаменование. На нее потемнело в глазах. Она вдруг осознала, что это не закончится парой ударов. Это вообще никогда не закончится. Не закончится вовремя, потому что мыслимый конец один. Это месть, Божий произвол, демонстрация возвышеннейшей доктрины и нижайшего инстинкта. Аглееварин не собирается останавливаться. Он не потрудится остановиться, пока этот человек еще остается жив. Эд Хеллесси корчился на земле и прижимал ладони к вискам в приливах страшной агонии. Но Камелли вдруг увидела Луса. Луса, распростертого на ковре. Луса, стоящего на коленях у дивана, сжимающего в зубах край подушки. Луса, которого медленно и необратимо убивает его болезнь. Это ирония, язвительность Божья, насмешка всех вселенских сил, ревю, прямо как здесь. Камилла вдруг больше не могла выносить этого. Не могла смотреть в мгновение темноты и ненависти, взмахнула рукой и смахнула всю верхнюю часть стальной горы. Больше, чем планировала, намного больше. Целую лавину и смерть. А потом был лишь лязг падающего металла, треск, грохот и стук, облака пыли. Тишина. Вдалеке на улицах открывали окна, включали свет в квартирах. А еще дальше завывала сирена, и звук приближался. Возвращение реальности, порядка, рассудка. А Эдгар Хеллесси поднялся. Она видела, как он ползает на коленях и трясется от шока, как недоверчиво проводит пальцами по вискам, в то время как из-под новосотворенного острого железа и свежих массивов мусора сочится эссенская кровь. Видела она и еще кое-что. Видела в голове землянина воспоминания о падающем поезде, которое переплелось с этим падением. Воспоминания о Фомальхиванине. Мимолетную мысль, что он не нашел тут того, что искал и о чем они договорились. А кроме того, образ — ясный и в отчетливых цветах. Уверенность. Он, Эдгар Хеллесси, знаком с Фомальхиваниным. Фомальхиванин сам с ним связался, назначил встречу. Они виделись и разговаривали. Фомальхиванин послал Хеллесси сюда. Полицейский глайдер, скрипнув тормозами, остановился на углу. Камилла пришла в себя, оторвалась от мысли землянина. Если она не хочет, чтобы земная полиция идентифицировала ее возле кучи мусора, под которой лежит труп, самое время бежать. С безопасного расстояния через протонацию Камилла наблюдала, как страж закона устанавливает личность Хеллесси. Она ожидала, что они станут выяснять точный ход событий, но все приняло совершенно иной оборот. Когда сержант из патруля услышал, что речь идет об эссианине, он тут же позвонил по особому номеру. В течение 10 минут после первого глайдера остановился второй, без обозначений. Двое мужчин в гражданском моментально разложили переносной транслятор, просканировали окрестности, скачали записи воздушных камер поблизости, а затем их все взорвали. Хеллесси они затащили в кабину и увезли. Камилла рассчитывала, что его доставят в некое отдаленное место, и там пропесочат. Она пробежала несколько кварталов и поймала такси. В протонации продолжала следить за глайдером и в зависимости от того, где он находился, в какой-либо момент меняла конечный адрес, пока ей не удалось к нему приблизиться. Однако протонация, похоже, все еще была ненадежной. Когда Камилла наконец выпрыгнула из такси на пустом углу улицы, куда ее привели следы, она тщетно пыталась найти их снова. Согласно тому, что ей удалось выяснить, выглядело все так, будто Эдгар Хеллесси вышел здесь из глайдера. От всей души поблагодарил джентльменов тайной службы за то, что подвезли его, поймал такси и уехал, неизвестно куда. А вскоре это событие полностью исчезло. Кто-то удалил его из протонации, включая все последующие, а дыру заживил без единого шва. Теперь все выглядело так, будто Эдгар Хеллесси сегодня ночью под скоростной дорогой не появлялся. Кэмилли вернулась обратно к развалину в надежде, что Хеллесси мог там обронить свой маятник или носовой платок, тем самым предоставляя ей вольт. Однако на пепелище за это время сбежалась толпа. И хотя была ночь, медианты были тут как тут и наблюдали за скрупулезной работой криминалистов. Они фиксировали все существенное, как предписывает закон об информации. Определение места происшествия, документирование несуществующих следов, устранение развалин и даже вмешательство врачей, хотя в этой ситуации врач ограничился осмотром тела и составлением свидетельства о смерти. Все говорило о том, что речь идет о несчастном случае. Ни намека, что в нем участвовал какой-то там Эдгар Хеллесси. Кэмюли занялась сержантом, который до этого вызвал агентов. У него ведь должна быть причина, почему он позвонил. Какие-то особые приказы или особое подозрение. Она заглянула в его голову. И без усилий нашла ничем не прикрытый факт. Любой случай с участием граждан Эссе требует принятия исключительных мер. Как только возникает угроза, что происшествие подвергнется собственному расследованию Эссенской церкви, принципиально запрещено указывать на конкретного человека, даже ценой того, что возникнет необходимость изменить официальную версию происшествия. У землян уже есть опыт. На алтарях в храмах Акютлекса они потеряли множество своих людей. И это на земле. Едва оказалось, что мертв эссианин, они мгновенно спрятали Хеллесси. Кэмилли думала, насколько оправданы такие предосторожности. Но в этот момент перед барьером остановилось такси, и из него вышла тройка эссиан. Судя по одежде и регалиям, это были священники-расследователи с аккредитацией. Они тут же переняли инициативу, выгнали земных следователей, врачей и репортеров, и дознание началось заново. Кэмилли горько засмеялась. От предосторожности и оправдались. Церковная полиция уже здесь, будто она не знала. Священники не были глейваренными. Земные хитрости им не разоблачить. А в протонации уже все равно ничего нет. Кэмилли могла собраться и пойти, наконец, спать, так как не было угрозы, что следы могут привести к ней. Она удалилась на несколько кварталов, как велела осторожность, и вызвала новое такси, которое отвезет ее к Джеральду Крейгу. Но это расхождение не выходило у нее из головы. Кто-то чистит протонацию, то есть учитывает глейваринские наблюдения, и эффективно им препятствует, и при этом спокойно оставляет следы в голове мента. У этого глейварина должна быть шизофрения в терминальной стадии. Или он тупой, или же вмешательства было два. Хотя земная тайная служба и увезла Хеллесси, спрятал его кто-то другой. Возможно, дистанционно. И ему не пришло в голову читать мысли какого-то сержанта, и об особых предписаниях Нью-Йоркской полиции он не знает. Это был фамальхиванин? Почему ему так важен Хеллесси? Что вообще из себя представляет его организация? Сидя в такси, Кэмилли перебирала обрывки информации, выловленные перед этим из мыслей землянина, и дополняла их теми, что были в открытом доступе. Это был лишь небольшой обзор его мира, но перед Кэмилли открылась причудливая реальность земных экспериментов, неопределенных гипотез и неверно направленных усилий. Независимый профсоюз психотроников, как официально называлась эта организация, не был каким-то спиритическим кружком помешанных пенсионерок. Эти люди подходили к вопросу строго научно, изучали литературу, устраивали конгрессы, проводили контролируемые эксперименты. Их психотронные действия были ниже разрешающей способности настоящих глейваринов. Но не было ли это скорее вопросом иного метода, чем недостатка таланта. Нельзя отрицать, что маятник Хеллесси работал. Он и ему подобные никогда не оказывали влияния на энергию в планетарных масштабах, никогда не привлекали к себе внимания, но посвящали себе этому долгие годы, и их были десятки тысяч. Быть может, у этой силы нет направления, но она огромна. Какую цель преследует Фомальхиванин, защищая Хеллесси? Хочет с ним связаться? Хочет использовать эту несознательную массу потенциальных глейваринов? Размышления Камиля неистово разогнались, и мозг пытался оценить масштабы опасности. Она на миг представила, как Фомальхиванин на далекой базе в пустыне пытается натренировать членов Союза психотроников в Аргенит Мият и составить из них террористическую армию, с помощью которой завоюет Землю. Из-за этого он исчез. Сначала он привлек к себе внимание медиа, чтобы нужные люди захотели его найти, а теперь спрячется в стороне и издалека будет руководить захватом. Ну, она над собой посмеялась. Захват? Ну, конечно. Это звучит так по-земному. За кого бы Ашет так боролся и за что? Цивилизация Хивейва невероятно стара, стара ровно как Эссе, и как и Эссе закрыта. Если бы Агриалу оттуда планировали высадку на Землю, то давно бы уже были здесь. И наоборот, если Ашет действует сам по себе, то для того, чтобы получить власть и поработить Землю, армия ему не нужна. Если он хочет расширить сферу своего влияния, другие психотронно-активные люди скорее будут ему в тягость. Но неужели Фомальхиванин и правда хочет поработить Землю? Ведь он на самом деле может хотеть совершенно иного. Плести теории не имело смысла. Все они будут необоснованными. Едва ли можно угадать, что Фомальхиванин собирается сделать, когда у нее нет представления, каковы его мотивы. И именно потому нужно его найти. Обстоятельный и неприметный способ, которым Фомальхиванина разыскивает серебристый холод, занимает часы, а может и дни. Но если не хватит методов глейваринов, есть еще одна техника. Хеллесси, гражданин Земли. И хотя он исчез из протонации, у него все еще есть нетлок и чип. Если предположить, что он с Фомальхиванином находится в контакте, быть может, не так плохо было бы просто позвонить Хеллесси? Камелли с помощью нетлога зашла в сеть, выяснила номер Хеллесси и попробовала определить его местоположение. Автоматическое оповещение тут же сообщило ей, что доцент Хеллесси находится на важном совещании и звонков не принимает. Не успела Камелли удивиться, какое совещание может быть в 2 часа ночи, как заметила, в каком часовом поясе находится Эдгар Хеллесси. Сеть решительно не считала, что он может ползать где-то по каналам Эннен-Йорка. Согласно базе данных, он пребывал на другом краю света. Легально, официально и неоспоримо. Он был в Сиднее.